Глава 41. Много лет назад на одном выпускном. «Ну, Петенька, ну что ты стесняешься? Разве я тебе не нравлюсь?» Глупый вопрос. Скворцова была самой красивой девочкой в школе, самой популярной. У меня на нее давно стоит. Однажды спер ее трусы и дрочил на них, пока член не онемел. «Нравишься, конечно». «Но тогда поцелуй меня». Оглядываюсь по сторонам. Пустая лестница, никого. Но мурашки ледяные под кожей зудят. «Трусишка!» «Я не трус!» Дергаю рукой и волос нежных, светлых касаюсь. Дрожь по телу, член колом. Почти нежных губ касаюсь. Она сладким дыханием обдает. Хочется задохнуться в нем. «Ну давай, снимай штаны. Покажи, как сильно ты меня хочешь». «Ты отсосешь? «Да, не сомневайся. Давай же, я хочу поскорее его увидеть». Тороплюсь расстегнуть брюки, ширинку, достать член. Страх по венам бродит. Хмелит. Хочу, чтобы как в фантазии она на колени встала и рот открыла, как собачка. Ниже штаны, не видно же ничего. И рубашку сними. Я так долго об этом мечтала. Даже жаль, что пришлось дожидаться выпускного. Ожидание того стоило. Давай, садись на колени. Да-да, конечно, только волосы распущу. Она красиво поднимает руки вверх, заставляя засмотреться на ее грудь третьего размера. Она прижимается к стене, стучит зачем-то три раза. А потом вдруг вспыхивает свет, и меня толкают на Скворцову. Она крепко меня обнимает, не отпускает. Выше меня она не дает мне даже вздохнуть, прижав к своей шикарной груди. «Давай быстрее!» Пыхтит она, и я не понимаю, о чем речь, когда вдруг задний проход взрывается такой болью, что дыхание перехватывает, и из горла вырывается крик. «Ну все, теперь ты и правда петушок. Как долго я ждал этого. Теперь будешь знать, как фотографировать трусы наших девок и посылать их родителям. Кассету с этой видеозаписью я пошлю твоей матери, всем твоим родственникам, долбанный извращенец. Никакого тебе медицинского, никакой учебы. Завтра весь город будет знать, как тебя проткнули шваброй». «Давай, я не могу его больше держать». Под мой крик меня раздевают догола. А та, кого я так любил все школьные годы, снимает это на камеру с разных ракурсов, пока ублюдок Андронов насилует меня в задницу. Я чувствую, как медленно стекает по ногам кровь, как она расползается под коленками, заставляя по ним скользить. Они бросают меня прямо там. Не оставляют даже одежды. Я зову на помощь, снова и снова зову на помощь. Но темнота поглощает, а сил становится все меньше. Меня находит охранник, вызывает родителей. Я прошу отвезти меня в скорую, но мать не дает. «Не хватало еще позориться. Вставай, чего лежишь, убогий? Даже постоять за себя не смог». Она бросает мне одежду, в которую с трудом одеваюсь. Иду тоже с трудом, почти ползу до нашей старенькой шестерки. Мать отвозит меня домой. Требует рассказать все, как было. Я надеюсь, что она успокоит, впервые пожалеет, но она вдруг берет ремень и бьет меня со всей дури. «Ах ты, безбожный грешный! Это тебя за рукоблудие кара настигла! Ты меня опозорил, унизил! Ты осквернил наш дом своей грязью!» Она толкает меня к алтарю с иконами. «Молись! Молись и проси прощения за свои грехи! Молись, ублюдок!» Она уходит, а я всю ночь стою на коленях. Шепчу одно и то же, отче наш. А в своей голове трахаю Андронова и Скворцову. Приказываю им, распоряжаюсь их дырками. И так мне нравится думать об этом, что боль утихает, а на ее место приходит с чёртова наслаждение. Я грязный, отвратительный, но и они не лучше. Они выполнили свою угрозу, и теперь лишь ленивый не знал содержания видео «Наказание школьного извращенца». Мать не выдержала позора и убила себя, перерезав вены. Я смотрел, как из нее утекала жизнь. Мне нравилось смотреть. Мне нравилось представлять на ее месте другую, которая меня предала. Сука, что не выполнила обещание. Никто из них не выполнял. Все они боялись, все они боролись за свою жизнь до последнего. Кроме нее. Ася, моя девочка. Она выбрала меня. Она выбрала любовь. А Демьян, я бы никогда так не смог. Столько раз пытался вырваться из этой убогой жизни, нажать лезвием на артерию, но никогда не мог. Трус, да. А Демьян оказался не трусом. Он смог. Смог сделать то, что я пытался столько раз. Я спускаюсь в подвал и смотрю на то, как они истекают кровью. Красивые, влюбленные, единственные, кто смог удивить. Я был уверен, что знаю о человеческой натуре все. Но даже я ошибся. Я набираю номер скорой, называю адрес и ухожу. Ухожу домой, ждать новостей о том, что двое подростков нашли в подвале. Мертвых или живых? Вот в чем интрига. Дома включаю телевизор и жую последний кусок хлеба с колбасой. Дыхание замирает, когда новости вещают о двух подростках, которых наконец нашли. Живых. Они сейчас в больнице. Живых ли после всего? Смогут ли они когда-нибудь назвать себя живыми? Мне кажется, гуманнее было бы их убить, как остальных.